Знак зверя. Книга 2. Пролог. 357 лет назад. Волна нападавших откатилась от предмостовой площади, оставляя позади обгоревшие руины, выжженную и покрытую множеством тел землю. Грифоны-лучники осыпали бегущих стрелами из зачарованных дальнобойных луков. Наводчики на стационарных платформах прицельно били по врагам молниями. Высокий грифон с темно-золотым оперением перелетал с места на место, но не сражался. Темное пламя внимательно следил за ходом боя. Справа от него молодой грифон с бронзовыми перьями резко нажал лапой рычаг, разворачивая платформу с острым металлическим когтем излучателя. Его напарница лежала рядом неподвижно, с неестественно вывернутым крылом. Рядом с ней мерцал выпавший из лапы кристалл. «Прекратить огонь!» — приказал темное пламя, провожая взглядом бегущих. Накопленные запасы кристаллов, которые ранее казались бесконечными, расходовались с пугающей скоростью. Грифон мрачно смотрел с высоты стен на останки великого города. Война нанесла столице смертельные раны, но агония на окраинах еще продолжалась. Вдали поднимались многочисленные дымы от пожарищ. Богатые кварталы рядом с башней превратились в груды тлеющих развалин. На улицах лежало множество тел, но и для защитников схватка не прошла бесследно. Сотни грифонов были убиты или тяжело ранены. Темное пламя чувствовало ответственность за все эти смерти. Возможно, им не следовало удерживать стены цитадели, но сразу укрыться в великой башне на безопасной высоте. Вот только за стенами оставались 30 тысяч беженцев, у которых не было крыльев. Командир, стремительно летящий грифон в крутом вираже приземлился на стену, еле удержавшись на лапах. Его крылья сделали мощный взмах, прежде чем сложиться. «Слушаю тебя, они идут». Тяжело дыша, выкрикнул разведчик, нервно дергая хвостом, с востока. Это что-то невообразимое, огромная пылающая стена. Я не стал приближаться. Правильно. Темное пламя кивнуло оперенной головой. Всем патрулям вернуться в башню. Грифон посыльный взмахнул крыльями и рванулся наверх. Вскоре с вершины башни взлетел яркий фонтан сигнального огня. Приказ всем назад. Прошло совсем немного времени, как темное пламя тоже увидел это своим орлиным зрением. Изомер на мгновение, потрясенный. Сначала грифону показалось, что глаза ему изменили, но потом стало ясно, что он не ошибся. С юго-запада на развалины города надвигалась титаническая стена огня, гигантская огненная волна, в 1000 шагов высотой, окруженная клубами дыма и непрерывными вспышками молний. Темное пламя никогда не видел ничего столь ужасного и величественного одновременно. На фоне огненного вала выделялись темные силуэты патрульных, которые мчались назад со всех крыльев, стремясь поскорее вернуться в башню. Да помогут великие драконы тем жителям, которые еще остались в умирающем городе, подумал командир, потому что больше ничто им сейчас не поможет. Темное пламя содрогнулся. Грифон на мгновение представил себе ужас, который испытывают беспомощные существа, способные только наблюдать за приближающимся кошмаром. С крыши одного из сохранившихся зданий вдали, взлетели два грифона и стремительно пошли вверх, кругами набирая высоту. Один из крылатых тащил нечто мелкое в лапах, возможно, собаку или человеческого ребенка. Темное пламя мысленно пожелало им удачи. Он не ожидал, что кто-то из сородичей выжил в городе, но эти смогли. У них хорошие шансы подняться достаточно высоко, чтобы уцелеть. Резким махом крыльев темное пламя бросил себя наверх. Несколько сильных махов, и грифон в венце золотых перьев ворвался через раскрытые окна в зал совета. Вслед за ним приземлились двое посыльных, с почтением склонив головы. Большинство мест за столом совета были пусты. «Твое решение», — тихо произнесла белое перо. Грифоница казалась спокойной, если бы не подергивающийся хвост. Даже в разгаре боя она перелистывала книгу. «Ты сейчас командир. Всем батареям нижних ярусов прекратить огонь, отключить питание», — приказал темное пламя. «Всем покинуть стены, жезлы поднять, основные и резервные накопители перевести на защиту, как только последние патрульные влетят в башню. Защита на максимум. Принято». Увешанный амулетами оператор положил лапы на магический шар. Несколько грифонов вылетели в окна, передавать приказы. «Что это за кошмар?» — спросил темное пламя. «Не знаю». Белое перо махнуло крылом. «Я слышала о похожем, но не о таком. Я бы поискала в библиотеке, но сейчас нет времени. Думаю, это Илая в своем полном воплощении, или Шаа, или оба вместе. Даже для одного великого это немного слишком. Защита не выдержит», — медленно произнес видящий вдаль. Перед ним переливалась сверкающая сфера. «Вероятность?» — быстро спросила перо. 70, погрешность 10, время, 48, погрешность 5. В голове Грифона мысленно пошел отсчет. 43, 42, решение высшего совета, активировать ядро, мгновенно предложило белое перо. 38, это безумие, почти выкрикнул алмазный коготь, до этого молча сидевший на своем месте. Его когти оставили след на столе. Я против. Башня неприступна, она устоит. Я за активацию, жестко сказал видящий. 70% нет, уже 75. Здесь тысячи грифонов. Наши дети. 27. Это смертельно опасно, возразил алмазный коготь. Мы все погибнем. Мы все погибнем, если не сделаем этого. 20. 19. Все молча смотрели на командующего обороной. От совета осталось не так много, и его голос оказался решающим. Темное пламя на мгновение замер. Он никогда не считался самым умным или одаренным, и даже не рассчитывал занять кресло в совете. Но внезапно оказалось, что слишком многие погибли, а он хорошо умеет командовать в бою. И вот теперь выжившие молча ждали его решения. Мир перевернулся, и вся тяжесть этого легла на его крылья. Внизу горел обреченный город. Надо принимать решение. Связь с местными башнями потеряна, сказал темное пламя. Восток молчит. Фьер и Керрик не отвечают. Я за активацию. Принято. 10. 9. Грифоница дернула скрытый рычаг, и из столешницы поднялись вверх три кроваво-алых кристалла на серебряных стеблях. Глаза темного пламени расширились. Даже он не подозревал, где находится управление ядром. Три кристалла, минимум три члена совета должны подтвердить принятое решение. Белое перо сжало первый кристалл когтями. Подтверждайте. 5. 4. Подтверждаю. Видящий дотронулся до своего кристалла. 3. Подтверждаю. Темное пламя протянул лапу. Как только он коснулся кристалла когтями, мир вокруг него взорвался темнотой и отправил в небытие. Нападавшие еще успели увидеть перед своей смертью, как огромная цитадель окутывается призрачной дымкой и исчезает, словно охваченная гигантскими невидимыми крыльями. А потом пришла огненная буря. Глава 1. Совет. Благословение выдра окутало коня приятной прохладой и облаком синих искр, которые постепенно растворились в свежем вечернем воздухе. Серый пошатнулся и ошеломленно заржал. «Все хорошо», — Тая испуганно посмотрела на коня. «Да, наверное». В голове Серого медленно затихал рев бушующего огня. «Что это? Что это было?» «Все прошло удачно». Великая выдра с любопытством смотрела на белого коня. «К твоим знакам кобылицы и волка добавился знак выдры. Поразительно. Я ожидала этого, но все равно выглядит удивительно. Ты первый смертный с такой особенностью. А благословение может вызывать видение?» — спросил Серый. «Я видел какой-то город. Там шла война. Потом что-то страшное. Само по себе нет». Дыки внимательно посмотрела на коня. «Скорее всего, видения появились из твоей памяти или воображения, в момент наивысшего напряжения души. Так бывает. Благословение великого духа – это серьезное испытание для сознания смертного существа. Не бойся, с тобой все будет хорошо. Благодарю». Серый не стал настаивать. Голова коня и так шла кругом. Казалось, что благословение Дыки изрядно переворошило ее содержимое. «Мне надо немного успокоиться». Красивый белый конь стоял посреди пустого дворика и смотрел на небо. В атриуме было тихо. Лишь в темном бассейне слабо плескалась невидимая волна. Заброшенные здания с белыми колоннами утонули в наступающем сумраке и снова вернулись серыми видениями, когда включилось ночное зрение коня. Под копытами жеребца шуршала палая сухая листва. Ночь щедрой рукой рассыпала на небе горсти драгоценностей. Конь молча разглядывал незнакомые очертания местных созвездий. Он попытался найти созвездие Большой Медведицы, Полярную Звезду, Южный Крест и не увидел ничего похожего. Зато над горизонтом, немного помедлив, начало подниматься грандиозное сверкающее ожерелье через все небо. Конь молча смотрел на это изумительное зрелище. Вот так он выглядит. Центр галактики, не прикрытый стыдливо вуалью космической пыли. Звездный свет пал на остатки древнего храма, прогоняя тьму прочь. Возле земли замерцали, заиграли золотые искорки, перекликаясь с небесными искрами. Рой светляков или отголоски какого-то старинного заклинания. Как ни странно, от этой великолепной неземной картины веяло чужеродностью еще сильнее, чем от его собственного облика, включая копыта, гриву и хвост. Конь, еще совсем недавно бывший человеком, усмехнулся такому сравнению. А ведь это, наверное, теперь навсегда. Верно, от последних занятий в университете не прошло и месяца, но теперь прошлое казалось бесконечно далеким. Конь даже сомневался, А сможет ли он вообще вернуться к прежней жизни, даже если некое чудо вернет все назад? Серый, а? Конь нехотя оторвался от звездного водоворота. Идем. Девушка манила его рукой. Серый посмотрел на нее с нежностью. Темные волосы Таи растрепались длинной гривой. Спутница, наездница, подруга. Конь бы рад называть ее любимой, если бы не находился в столь нечеловеческом облике. Интересно, скучает ли она по бесконечно далекой Москве? Конь призывно заржал. Ты чего? Тая подошла и тоже посмотрела вверх. А во, красотища. Ладонь девушки коснулась зачарованного гребня. Совсем не как дома, верно, Серый? Это точно, подтвердил конь. Думаю, мы сейчас ближе к центру галактики. Сложно поверить. Тая погладила спутника по гриве. Когда я впервые приехала в Москву из Китая, мне тогда казалось, что это очень-очень далеко. Хотя, если сесть на магистральной скорой Москва-Пекин, то всего лишь 20 часов, и ты дома. Девушка вздохнула. Вот сейчас мы действительно далеко. Идем. Солидная горка жареной рыбы лежала на разложенных листах кувшинки и издавала одуряющий запах. Серый стоял за спинами и жадно принюхивался, с завистью наблюдая за пирующими. Его спутники набросились на угощение, словно на вкуснейшее блюдо из самого дорогого ресторана. Макс нетерпеливо хватал рыбу обеими лапами. Тая осуждающе посмотрела на обезьяну, осторожно попробовала, облизнулась и самозабвенно окунулась в пиршество вслед за остальными. Кости и головы летели во все стороны. Божественная выдра аккуратно брала рыбку поменьше и откусывала маленькими острыми зубками под влюбленным взглядом Хариса. Серый предположил, что в самых смелых мечтах куницы не было, что он будет собственноручно готовить ужин для самой великой дыки. Откуда в бассейне внезапно появилось множество отборной рыбы, вопросов никто не задавал. И так понятно, если ужин почтила визитом сама хранительница рек и ручьев. Увы, конь на этом празднике снова лишний. Вот отчего им не встретилась повелительница яблонь. Сам виноват, никто не заставлял отказываться от предложения стать человеком. Урк. Наконец, Макс не выдержал и отвалился от импровизированного стола с набитым брюхом. Обезьяна упала кверху лапами, да так и осталась лежать с блаженным видом. Трин не загасил маленький костер. Можете пока оставаться здесь, милостиво разрешила Дыки. В моем храме вы в безопасности. Думаю, вам стоит немного отдохнуть, дорога впереди дальняя. Спасибо, искренне сказал Серый. Но что нам делать дальше? Божественная выдра махнула лапкой. Следы пиршества мгновенно исчезли. Дыки аккуратно уселась, всем видом давая понять, что начался настоящий разговор. Тая с серьезным видом расположилась напротив. Конь тоже лег на каменный пол рядом со спутницей, поджав под себя ноги, чтобы не нависать над остальными. Двое хвостатых молча присели в сторонке. «Для этого мы здесь и собрались», — сказала выдра. «Наверное», — осторожно спросил Серый. «Сначала надо определить, кто наши враги и кто может быть союзниками». «Верное замечание», — согласилась Дыки. «Я уже думала над этим. Разве это не очевидно?» — спросила Тая. «Если за нами посылали когтей и дзиры, значит, Дзирай и является нашим врагом?» «Да», — добавил Харис. «Слуги великого тигра хотели нас убить». После этой реплики Кун испуганно съежился и даже ушки прижал, с опаской посматривая на свою владычицу. Серый посмотрел на него с улыбкой. «Какая милота!» «Конечно, никакой кары за недозволенные речи не последовало. Не все так просто», — неожиданно возразила Дыки. «Вы ничего здесь странного не заметили?» Девушка и обезьяна почти синхронно замотали головой. Серый недовольно посмотрел на божественную выдру. «Зачем эти загадки?» Дыки смотрела на них спокойно и выжидающе. «А ведь она испытывает нас», — внезапно сообразил конь. Его бросило в жар. На мгновение Серый ощутил себя на экзамене. Когда препод неожиданно задает дополнительный вопрос, и времени готовиться нет, и осталось 5 секунд, чтобы выяснить, хорошо тебе поставит или отлично. Так, надо побыстрее придумывать ответ. Долго великая выдра ждать не будет. Конь скосил глаза. Тая в растерянности, сама ждет подсказки. На Хариса надежда слабая. Максик вообще не в счет, он и там на экзаменах всегда плавал. Значит, надо соображать самостоятельно и быстро. Думай, конь, думай. Что странного было в когтях Дзиры? Жуткая кошка не могла подойти к идолу чужого святилища? Нет, не то, это вполне понятно, с местными сложными отношениями. Когти их слишком быстро находили, возможно, но, следы, вдруг сказал Серый. Что? Тая удивленно посмотрела на коня. Следы на земле, в первую же ночь, помнишь, мы потом утром снимали Макса с дерева. Кстати, Макс, ты же сейчас можешь рассказать, Что там случилось? Зверь ходил внизу, большой, страшный, пояснил Макс. Обезьян выглядел очень довольным, что его помощь понадобилась. Черный, вроде кота. Я очень испугался, но он за мной наверх не полез. Или она, задумчиво сказала Тая. Или так, согласился Серый. Вероятно, кот Макса и наша ночная кошка, и мой черный кот, один и тот же зверь. Кстати, почему он меня не прикончил сразу возле портала? Я же был совершенно беспомощен. Возможно, потому что земля святилища неприкосновенна, заметила Дэки. Выдра с любопытством следила за рассуждениями коня. Проливать кровь на ней нельзя даже когтям. Но к чему ты это вспомнил, Серый? Как, спросил конь, как они так быстро нас нашли? Ведь мы появились совершенно случайно в какой-то пустыне посреди ничего. Нас вообще могло не быть. Ехала бы машина на километр дальше или ближе, нас бы просто здесь не было. Но коготь Бзеры появился почти мгновенно, он нас ждал. А ведь действительно, растерянно сказала Тая. Как же так, мне тоже это непонятно, признался Серый. Здесь какая-то загадка. Мордочка выдры казалась очень довольной. Замечательно, я в тебе не ошиблась. Серый шумно выдохнул. Фух, похоже, он таки сдал на отлично. Где зачетка? Охота за вами началась почти сразу после вашего появления, продолжила Дэки. Собственно, даже наш план еще не родился, ведь твой конь получил знак Карна уже после. И что это означает? Ваш противник умеет предсказывать будущее, пояснила божественная выдра. О, и мне известно, что великий тигр не владеет этим искусством. Понимаете, о чем я говорю? Понимаю. Значит, с ним кто-то сотрудничает, конь тряхнул гривой. А кто вообще может предсказывать будущее, великая Дэки? Здесь много таких существ, в нашем мире такое считается невозможным. В нашем тоже. Примерно трое. Всего трое, и кто же такое умеет? Я умею, с достоинством ответила выдра. Но я точно не имела никаких дел с тигром. Еще совершенно точно может и Лая. Но я не представляю драконицу вместе с Бзерой. Они и до разлома друг друга терпеть не могли. Также уверена, что умеет делать предсказания Мау, но скрывает это от прочих. Небольшой выбор. К сожалению, я не могу дать гарантии по остальным великим. Пожалуй, кроме Дзеры, уверенно могу исключить только Хагна. Медведь совершенно беспомощен в этой области. Понятно, вздохнул Серый. Значит, придется подозревать всех. Девушка нахмурилась и мрачно посмотрела на коня. Только не считайте всех своими врагами. Мягко поправила его Дэки. Вам предстоит заслужить благосклонность великих духов и их служителей. Помните об этом. Они вам не друзья, но и не обязательно враги. Вы можете кого-то выделить? Спросила Тая. Если бы остались грифоны, с явным сожалением произнесла выдра, я бы первым делом направила вас к ним. Киррик мне понравился, тихо сказала девушка. Жаль, что он умер. Крылатые были в хороших отношениях со всеми великими, продолжила Дэки, словно не заметив реплики. Они много знали, всегда были нейтральны и поддерживали мир, иногда очень решительно. Помню, как в разгар большой войны между северными царствами и Кабирканом Юга, на поле боя явилась огромная стая грифонов и пообещала перестрелять всех желающих подраться. Обе армии посмотрели, подумали и разошлись по домам. Серый фыркнул. Но, увы, после разлома все изменилось. Башни крылатых стоят разрушенные, а их великая башня, скорее всего, погибла вместе с городом. Скорее всего, переспросил Серый. Он вспомнил про свое наваждение. Там точно были грифоны и была какая-то башня, это неизвестно. Мы бы хотели встретиться с кем-то из грифонов. Там была страшная битва. Дэки недовольно поморщилась. На месте бывшей столицы Северной империи сейчас огромный выброс дикой силы. Что находится под ним, издали даже мне не видно, а заходить туда и вторгаться во владение драконицы я не желаю. Вероятно, все в городе погибли во время катастрофы, и грифоны тоже. Не советую даже приближаться к этому месту. Жаль. Вздохнула Тая и погладила кармашек. Серый покосился на девушку. Вероятно, она вспомнила про камень с автопортретом стража моста. Но с кем тогда нам говорить? Некогда я была дружна с Вэл, ответила Дэки. Мне кажется, что вы можете обратиться к ее слугам. Но не стоит упоминать о нашем знакомстве без крайней необходимости. Ирри относительно безобиден и считается самым слабым из великих. В моих владениях даже есть несколько его святилищ, но все равно, нельзя полагаться на них или их последователей. Я понял. После короткой заминки сказал Серый. Но с чего нам начать прямо сейчас? С этого дня ты владеешь тремя знаками зверя. Неторопливо, с расстановкой, произнесла божественная выдра, знак кобылицы, знак волка, и, наконец, мой собственный знак выдры. Я предлагаю начать с владения кобылицы. Я бы рада видеть тебя в гостях в Озерном крае, но в этом мало пользы для нашего дела. Поэтому, Вэл, сейчас, конь, твой лошадиный знак почти бесполезен. Совсем бесполезным себя Серый не считал, но он понимал, о чем говорит божественная выдра. Проклятие заперло его в теле жеребца, и пока вся польза от него, простая физическая сила, хоть и немалая. Заручившись поддержкой великой кобылицы Вэлла и ее последователей, он сможет и расколдоваться сам, и применить свой знак с большей пользой. Самое главное, конечно, это расколдоваться, снова стать человеком, хотя бы на время мечта. Владения Вэл лежат на юго-востоке, за великим пределом, продолжила Дэки. Путь долгий и сложный, но вполне проходимый. Это не западные пустоши. Насколько мне известно, караваны людей часто добираются до цели, хотя и не всегда. Серый и Тая переглянулись. Великая Дэки, вежливо начал Серый. Предстоящий вопрос казался ходьбой по тонкому льду, но конь не мог удержаться. Наконец-то возможность получить рассказ из первых рук или лап. Вы ведь можете рассказать нам, что произошло во время разлома и после него, что нам вообще ждать от остальных. Грифон пытался рассказать нам, но для него все это выглядело полной неожиданностью. Выдра внимательно посмотрела на него, отчего конь нервно задышал. Расспрашивать великого духа о подобных вещах, та еще лотерея, Скарномон так и не решился на вопросы, но Дэки не разгневалась. «Для меня это тоже стало неожиданностью», — медленно произнесла выдра, внезапным и сокрушительным нападением, сразу с нескольких сторон, хотя, все-таки, не совсем внезапным. «У меня за несколько дней появилось плохое предчувствие, а я не ошибаюсь в таких вещах, поэтому мне повезло несколько больше, чем другим. Многих мне удалось спасти, к сожалению, не всех, а...» Серый осекся, но выдра сделала поощрительный жест, мол, продолжай. «И чем все закончилось? С кем вы сражались?» «Со всеми», — сухо ответила Дэки. «Все бились со всеми. Земля горела, падали звезды, волны сметали города, стальные птицы дрались в небе с грифонами, выжили немногие». Конь даже отшатнулся. Ему на мгновение показалось, как в глазах выдры открылась темная бездна, но затем это ощущение прошло. «Не думаю, что мне хочется знать подробности», — поежилась Тая, — «и они вам сейчас не нужны. Это долгий разговор о прошлом, а нам надо решить, как поступить сейчас. Дела». Конь задумался. «А ведь здешний мир, считай, недавно прошел почти полноценный апокалипсис. Это сейчас появились какие-то островки цивилизации, все-таки, 300 лет минуло. Но и теперь заметно, как все плохо. И даже сама Дэки не понимает, как это началось». Серый с опаской покосился на великую выдру. «Возможно ли, что местные божества со временем лишились рассудка и начали творить безумство?» «Вполне возможно. Самое простое объяснение причин разлома. Великие духи бессмертны, и кто знает, какие побочные эффекты дает их вечная жизнь. Если его гипотеза верна, тогда адекватность божественной выдры обманчива, и находиться рядом с Дэки просто опасно. Это сейчас выдра кажется вменяемой, но если накатит на богиню приступ сумасшествия, она их мгновенно в порошок сотрет. Надо не подавать вида и осторожнее выбирать темы для разговора. Как бы дать понять Тае, чтобы она закрыла тему разлома?» Конь нервно посматривал на Дэки, но великий дух вроде бы не обращал на его беспокойство внимания. «Вот и ладненько». Серый надеялся, что выдра не может читать его мысли. «И чем же все закончилось?» — спросила Тая, когда Дэки замолчала. «Ничем хорошим». В голосе божественной выдры прозвучала горечь. «Битва закончилась сама собой, после полного истощения сил. Кое-что нам удалось сберечь. Илая сохранила свои исконные владения возле драконьего хребта, она всегда считалась самой могущественной. Корн закрепился в лесах, последователи Вэл отступили в степи, Адзира подчинил себе Харонхейф и племена в южной сельве. Хагн остался на севере, но мне мало известно о нем. В те далекие места и раньше мало кто стремился, а теперь они заполнены мраком. Другим повезло меньше. Их земли превратились в пустыни, а сторонники были перебиты. Большинство смертных не пережили разлом. Какой кошмар! — прошептала Тая. Считалось даже, что Арга и Ирри развоплотились совсем, и нас осталось только 8. Но Ирри потом объявился, и оказалось, что он просто прятался. В гибель Арги я тоже не верю, хотя о нем не слышно 300 лет. Я бы это почувствовала. Понятно. Так могло бы произойти и со мной, — продолжила выдра. Если бы я не была Дэки, Многие меня недооценивали, но мои тринни остались мне верны, и нам вместе удалось удержать озерный край. Но это лишь оазис. Большинство земель сейчас остались пустошами, безлюдными, или заселенными дикарями и грабителями. «Мы можем на кого-то положиться?» – осторожно спросил Серый. «Нет», – отрезала Дыки. «Положиться нельзя ни на кого, кроме моих последователей. Не верьте, не надейтесь, будьте внимательны и осторожны. Война всех против всех продолжается сотни лет, и в ней гибнет множество людей и зверей. Если вы допустите оплошность, то можете пополнить этот список. Не нравится мне этот мир», – вдруг сказала Тая. Девушка отстраненно смотрела на гладь бассейна, в отражении которого горела земля и плавился камень. «Злой он, жестокий, это неправильно. В вашем мире не так?» – холодно спросила Дыки. «Нет, раньше тоже было плохо, но сейчас уже намного лучше. Так не должно быть», – Серый молча кивнул. «Тая права, хотя говорить это в лицо одному из местных божеств, вероятно, не очень удачная идея, но уже поздно. Не тебе судить об этом, женщина. Хреново». Дыки явно не по душе пришлось замечание, хотя девушка, в общем, полностью права. Вне зависимости от того, насколько в этом виновны великие духи и лично выдра, дела в этом мире плохи. Да и перед разломом, не похоже, что здесь длился золотой век. Серый не впервые задумывался над тем, в чем вообще смысл жизни человека и людей в целом. Жить ради собственного благополучия любой ценой, для мелких личных удовольствий, это цели для дикого зверя, а не человека разумного. Я считаю, что главное, это сделать жизнь человечества лучше. Поддержал напарницу конь. Более интересной, справедливой, безопасной, удобной, без нищеты и страданий. Выдра смотрела на него с интересом. Ободренный вниманием, Серый кивнул на пушистого тринни и продолжил. Это верно не только для людей, конечно, но и всех других разумных существ. Хотя в нашем мире есть только люди. Мы у себя стараемся это сделать. Не все получается, но мы стараемся. Но у вас совсем не так. Видимо, что-то пошло неправильно. Извините. Девушка благодарно посмотрела на своего четвероногого напарника. Божественная выдра замерла, словно оглушенная, и внезапно отвернулась от них. Конь удивленно прильнул ушами. Ему показалось, или действительно по забавной мордочке выдры, увенчанной хрустальной короной, прокатилась прозрачная слеза. «Да нет, не может быть, великая Дыки», — спохватилась Тая. «Мы, простите, не рассердили вас?» «Нет», — сказала выдра, помолчав немного. Ее голос был спокоен. «Вы меня не разгневали. Вы напомнили мне прошлое, далекое прошлое, когда великие драконы призвали нас, когда мир был юн, и мы были молоды, и казалось, что впереди всех ждет счастье, и наша дружба будет длиться вечно. В ваших глазах горит такой же свет. Мне приятно и тяжело это видеть одновременно, но скорее все же приятно». Выдра долго смотрела перед собой, словно вспоминая что-то давно ушедшее. Гости тоже деликатно помалкивали. Даже нетерпеливый Макс послушно уселся на хвост, когда Серый пронзил его предупреждающим взглядом. В воздухе словно напряглась на мгновение, а потом расслабилась натянутая струна. Тишину нарушал лишь плеск падающей воды. Прошло не менее минуты, прежде чем выдра поднялась со своего места. «Я решила, вы получаете мою помощь без каких-либо условий или ограничений. За вами остается полная свобода воли. Вы вправе делать все, что посчитаете нужным. Я лишь буду надеяться на вашу совесть. Мы не подведем», — горячо сказала Тая. Серый коротко заржал. «Значит, вы нам поможете? Не ожидайте многого». Выдра внимательно посмотрела на коня. «Тому есть причины. В озерном крае вы будете желанными гостями, но за его пределами мое внимание не поможет, а скорее повредит. Мне не хотелось бы, чтобы вас считали моими последователями. Вам надо выглядеть нейтральными, чтобы заполучить поддержку других великих духов». «Ну, наверное», — неуверенно согласился конь. Как-то он представлял это немного иначе. Их поддержало само божество лично, теперь все двери открыты. «А вот хрена, но подарок я вам верну». Дыки протянула девушке волшебную фляжку, которая та приняла с благодарностью. Что она делала раньше? Создавала воду. Теперь в ней может появиться любой напиток, который пожелаете. «Все это хорошо и спасибо, но что нам делать?» — спросил Серый. «Сначала тебе надо поучиться», — снисходительно заметила Дыки. «Дорога будет весьма непростой, и твой знак должен помогать тебе. Мы этим займемся. Ты хочешь что-то спросить, женщина?» «А почему, собственно, Серый?» — внезапно поинтересовалась Тая. Конь посмотрел на нее с удивлением. В голосе девушки неожиданно прозвучали ревнивые нотки. «А я не могу, Если Тая надеялась на женскую солидарность с хозяйкой, то надежда оказалась напрасной. Божественная выдра сделала отрицательный жест. «Вряд ли», — отрезала Дыки. «Начнем с того, что ты не получила благословения Карна, в отличие от твоего коня. И если ты думаешь, что получить знак волка легко и просто, то сильно ошибаешься. Твоему коню очень повезло, и я бы вам советовала больше не привлекать внимание серого охотника. Мотаем на гриву, держаться подальше от святилищ Карна и вообще крупных городов, а то еще передумают и сожрут. Кроме этого, некоторые великие духи очень неохотно дают свое благословение самкам, или не дают вообще. Шаа, например, или Арга. Арга это кто? Переспросила Тая. Я забыла. Великий козел. Вот уж действительно, козел. Обиженно сказала девушка. Серый заржал. Не смешно. Теперь уже фыркнул и Макс. После этого Тая тоже не выдержала. И наконец, Дыки терпеливо подождала, пока все отсмеются. Я не могу раздавать свое благословение всем подряд. Скажем так, это непросто. Поэтому сейчас его получит только один из вас. И это ты, белый конь. Идем. Куда? Подхватилась Тая. Не ты. Дыки встала. Коня я забираю. Не пугайся, на время. Идем. Выдра неторопливо направилась куда-то, даже не оглядываясь. И серый пошел. А что делать? Выбора не предлагалось. Вышагивая вслед за выдрой, конь иронически думал над разницей между быть и казаться. С высоты лошадиного роста маленькая выдра, скачущая по камням, казалась хрупкой и забавной. Тем не менее, серый понимал, насколько широка между ними пропасть. Аватар Карна в храме не скрывал своей сущности и подавлял своим величием мгновенно. При одном виде огромного могущественного волка хотелось сделаться невидимым и уползти куда подальше. Аватар Дыки была не такой, она казалась почти своей изначально. Но серый помнил, как он вглядывался в темные глаза выдры, и в них открывалась бездна. «Запомни», — мысленно повторил конь, — «внешность здесь бывает очень обманчива». Глава 2. Медитация. Здесь они беседовали совсем недавно. Святилище Дыки. Конь слегка наклонил голову, чтобы не задеть дверной проем. От волнения по телу прошла дрожь. Божественная выдра вряд ли пригласила его в свое священное место, чтобы просто поговорить. Значит, внезапно затуманилась голова, прервав мысли. Мир вокруг пошатнулся и закружился. Серый потерял равновесие и упал на колени, а затем на четвереньки, ткнувшись ладонями в холодный пол. Вращение вокруг него постепенно прекратилось, и серый выдохнул. Вроде цел, слава великим духам. Неприятно грохнуться в обморок прямо на глазах у Дыки, да еще и повредить себе что-нибудь, поскольку лошади не очень приспособлены для падения. Стоп, серый поднял руку и с недоумением посмотрел на свои пальцы. Пальцы, он попытался приподняться, но снова потерял равновесие и едва не упал. Божественная выдра смотрела на него с непонятным выражением на мордочке. «Великая Дыки!» — потрясенно выдохнул серый. «Вы все-таки сделали меня человеком!» «Не совсем!» — фыркнула выдра. «Я не снимала с тебя твое благословение или проклятие. Я лишь остановила его действие на время». При виде удивленного взгляда серого, выдра снисходительно пояснила. «В своем святилище я могу заблокировать действие всех других знаков, что я сейчас и сделала. Нам понадобится полная концентрация, а посторонние силы здесь лишние». Выдра снова фыркнула. «Не радуйся и не огорчайся. Это работает только в границах святилища и недолго». «Понятно». Серый осторожно сел по-турецки прямо на голый пол. Подниматься он пока не решался. Блин, всего пара недель прошли в облике коня, а он уже разучился быть человеком. На две ноги вставать страшно, вдруг потеряет равновесие и упадет. Нет, не стоит затягивать с решением своей проблемы. Этак скоро он совсем в жеребца превратится, и будет ему под седлом хорошо-хорошо. «Мда, ты в порядке?» – озабоченно спросила Дыки. «Не совсем», – честно ответил Серый. «Но сейчас буду, а одежды никакой здесь нет». Только сейчас он сообразил, что сидит перед выдрой совершенно голый. Немного неловко, хотя Дыки и сама не носит одежды. Как и великий волк, божественная выдра одевается только в собственный мех. «Ну, звери же, нет, для тебя это важно?» «Холодно», — уклонился серый от прямого ответа. «Тем более, пол действительно холодный. Зверям хорошо, они одеты в мех, им незаметно. А вот для человека, очень даже». И вообще он внезапно обнаружил, лишившись шерсти, что вечером заметно посвежело. «Тогда ныряй сюда». Выдра первая последовала своему совету, изящно нырнув в маленький водоем, тот самый, в центре святилища, из которого продолжал бить фонтанчик. Серый считал, что он для красоты, а не для купания. «Ну ладно, к хозяйке виднее. К изумлению Серого, вода оказалась не холодной, и даже не теплой, горячей, совсем, как дома. Мраморный водоем оказался совсем небольшой, не больше пары метров диаметром, и тем сильнее напоминал ванну. Серый мгновенно погрузился в него по шею. Кайф, оказывается, одна из вещей, которых ему страшно не хватало все это время, помимо рук, конечно, горячая ванна. «Дыки, я ваш должник навсегда», — с благодарностью сказал Серый. «Это божественно. Всего лишь за купание», — в голосе выдра отчетливо прозвучал смех. Серый молча кивнул головой. От воды поднимался пар. «Все так замечательно, что вообще не хотелось уходить отсюда. Никогда». Серый закрыл глаза под журчание фонтанчика. «Лежать бы здесь и лежать». Несколько минут он и лежал, наслаждаясь течением горячей воды, а потом вспомнил, что его вообще-то позвали сюда по делу. «И кто позвал?» «Простите, ничего», — фыркнула Дыки. «У тебя такой блаженный вид, даже мне приятно». «Правда?» «Правда. Мои Трин не очень любит купаться, хотя в горячей воде только под настроение. А вот люди такие грязнули. Сразу видно, что вы пришли из другого мира. Так что отдыхай, не спеши, мы не настолько торопимся. Рад, что вы не против». С облегчением выдохнул Серый. Когда он снова открыл глаза, Дыки примостилась рядом. Из воды тоже торчала лишь ее мордочка. Кажется, божественная выдра с интересом разглядывала его, и Серый снова ощутил себя неловко. «Я чем-то отличаюсь от здешних людей, не сильно, но отличаешься», — сказала выдра, хотя Серый не слишком рассчитывал на ответ. «Ты не выглядишь сильным, но при этом заметно крупнее и ухоженнее. На людях все невзгоды хорошо заметны, но ты словно вырос и всю жизнь провел во дворце, в безопасности и изобилии. Но это ведь не так, не так. Я обычный человек, а не какой-то принц. И всего один шрам, вот здесь. Это от мотоцикла», — признался Серый. Не вошел в поворот и грохнулся. Рассадил себе ногу. «Мотоцикла? Ну это что-то вроде стального коня, на котором можно ездить верхом. Он не живой, и двигается, как бы сказать, его двигает горящий внутри огонь. И быстро?» — с любопытством спросила Дыки. «Примерно в два раза быстрее, чем настоящий конь. Обычный конь, я, наверное, в своем облике резвее буду. Но есть и более быстрые мотоциклы. И что, у вас каждый может ездить на таком артефакте?» «Ну да», — Серый задумался. «Он довольно дорогой, конечно. Но я 2 года подрабатывал летом в стройотряде и скопил на мотоцикл. Еще немного родители помогли. Мне кажется, в вашем мире жить довольно приятно». Серый согласился. «Конечно, и в его мире немало плохого, но если сравнивать с местным песцом, помноженным на отсталый общественный строй, как говорится, им бы наши проблемы. Ты все время недоверчиво на меня смотришь», — неожиданно сказала Дыки. «Что-то не так? У нас все звери простые», — пояснил Серый, — «неразумные и не говорящие. Но ничего страшного, просто я к этому не привык». Он смущенно отвел взгляд от выдры. «Ты поэтому так со мной беседуешь?» «Как?» — с опаской спросил Серый. «Как с равной. Это необычно, но мне нравится. Так что не волнуйся. Здесь меня либо боятся, либо почитают, либо все одновременно, и это порою немного утомляет. В вашем мире также относятся к великим духам, а ведь действительно». Серый как-то начал понемногу забывать, что разговаривает со сверхъестественным существом, которое способно стереть его в пыль. «Ну, говорящая выдра и что? Вроде хорошая и прикольная. Слава Дыки, что она не обиделась на такое поведение, и даже скорее наоборот. Но вообще надо бы поосторожнее в будущем. Ну, видишь ли, в нашем мире вообще нет великих духов». «Действительно», — удивилась Дыки, — «что, совсем? Ну, как сказать, вообще много людей в них верит, и даже храмы строит». Серый задумался. «Только я думаю, что все это несерьезно». Выдра слушала с интересом. «Когда божества действительно существуют, это заметно. Вы творите различные чудеса, являетесь людям, даете знаки своим поклонникам, в общем, что-то делаете примечательное, верно? Драконы летают, оборотни превращаются, камни оживают, все такое. Я видел, как мост развалился, а потом прямо на глазах собрался заново, верно?» — согласилась Дыки. «Не все, не везде и не всегда, но в целом это так. А в нашем мире ничего подобного. В священных книгах тоже записано, что боги или великие духи могут всякое разное, но в реальности ничего такого не происходит, только слова жрецов. Возможно, ваши великие духи некогда жили ранее, но ушли, как наши драконы-создатели. Все возможно». Серый пожал плечами. «Но если такое и было, то очень-очень давно. Со времен античности уже остались довольно подробные летописи из разных стран, и там незаметно ничего сверхъестественного, что нельзя объяснить простыми выдумками. А это 2 или 2,5 тысячи лет назад. 2000 лет, не срок. Серый поперхнулся. Вот вроде бы сидим себе разговариваем, а внезапно как пахнуло вечностью. 2000 лет для маленькой выдры, видите ли, не срок. Кому как, да, верно. Дыки вздохнула и плеснула хвостом. Когда мы разговариваем на равных, я тоже немного забываю, что ты смертный. В общем, заключил Серый, мы полагаемся не на богов или духов, а на науку и технику. Технику, такую, как мой стальной конь. Техника – это всякие сложные устройства, придуманные людьми. Собственно, я учился, чтобы заниматься такими вещами. Значит, он движется не божественной силой? Нет, конечно. Улыбнулся Серый, это просто сложный предмет, созданный руками людей. Примерно, как повозка, только намного, намного сложнее. Интересно. Арго бы очень обрадовался, он всегда любил такие вещицы. Я бы поспрашивала тебя еще, но это затянется надолго, а у нас сейчас более важные дела. Когда ты доберешься до озерного края, обязательно заходи в гости, и тогда расскажешь все о своем мире, не спеша. Заметано. Серый протянул руку. На равных, значит на равных. Выдра внимательно посмотрела на него, затем хлопнула лапкой по его ладони. Теперь перейдем к делу, строго сказала Дыки. Ты получил от меня мое благословение, но этого недостаточно. Ты должен научиться им владеть. Я и сам хотел об этом спросить. Как знаки вообще работают? Знак зверя – это благословение великого духа. Фактически, оно содержит частичку моей силы, которая передана тебе во временное пользование. Тем самым я делаю слабее себя, но сильнее тебя. О, теперь ты понимаешь, почему знаки нельзя передавать всем подряд. Здесь, вдали от моего главного храма и моих последователей, у меня не получится даже дважды дать такое благословение. Понимаю. А как быть с проклятием? Это совсем другое. Отмахнулась Дыки. В облике коня ты не можешь ничего сделать, даже снова стать человеком. Но и проклятия тоже ограничены, им требуется значительное время, чтобы восстановиться. Уверена, если кто-то коснулся бы священной статуи коня сразу после тебя, с ним бы не произошло абсолютно ничего. Интересно, надо запомнить. Конечно, сила в знаке намного меньше моей собственной, так что не стоит рассчитывать на многое. Но для смертного это немало. На этом месте Дыки внезапно фыркнула. Что? Удивился Серый. Обычно это рассказывают младшие жрецы послушникам. Усмехнулась божественная выдра. Или шаманы своим ученикам. А тебе лекцию читаю лично я, сама Дыки. Цени, ценю. Выдра посмотрела на слушателя, убедилась в его искренности и удовлетворенно кивнула. А как именно использовать подаренную тебе силу, ты должен решить сам. Здесь начинается самая ответственная часть. Поэтому я постаралась сделать, чтобы тебе ничего не мешало. Но разве не ты это определяешь? Нет. Получивший знак должен войти в медитацию возле алтаря и сам определиться со своими пожеланиями. Я даю лишь благословение, но не способности. Смертные сами получают то, чего желают, хотя потом не всегда этому радуются. Я ожидал немного не этого. Это совсем непросто. Предупредила Дыки. Многие не справляются со всем, или их желания оказываются неудачными. Я стараюсь не давать благословения кому попало, но у большинства смертных в голове столько мусора. Серый задумался. Ты должен сконцентрироваться и представить, что ты хотел бы сделать с приобретенной силой. Не торопись. Закрой глаза. Скорее всего, ты увидишь нечто вроде гигантского столпа. Не спеши. Посмотри на него внимательно. И, возможно, знаки дадут тебе подсказку. Отдаленно это походило на игру, когда при повышении уровня выбираешь навыки или ветки развития. Ошибочным выбором вполне можно запороть дальнейшие продвижения. Можно считать, что сейчас он получил новый уровень. Пожалуй, вы выполнили квест добраться до святилища, получите 100 500 опыта. Теперь надо бы не промахнуться с наградой. Здесь вряд ли можно перегрузиться с сохранения. Дыки, а ты мне можешь подсказать что-либо? Так делать не принято и вообще не в моих правилах, сказала выдра. Смертный должен сам сделать выбор, подсказка здесь может не помочь, а скорее повредить. Но кое-что я поясню из того, что знают все посвященные. Моя сила тесно связана со стихией воды. Вода любит помогать и придавать силы, но неохотно вредит другим. Подумай над этим. Понятно. Серый потер рукой лицо. Божественная выдра его не торопила, и это радовало. Пояснение полезное. Не стоит сосредотачиваться на атакующих заклинаниях, как это часто делают неопытные игроки. Вероятно, каждый из великих духов отличается от других своими особенностями, что отражается и на их сторонниках. Огненный тигр Дзира, скорее всего, сказал бы прямо противоположное: нападать и только нападать. И вообще скромнее надо быть. Можно пожелать швыряться огнем и молниями, но способен ли на такое его знак? Серый подозревал, что при неудачном выборе он останется на бабах. «Мне вылезать?» — с явным сожалением спросил Серый. «Очень не хотелось покидать горячую воду ради медитации на холодном полу. Или можно остаться здесь?» Выдра громко фыркнула. «Вообще можно. Это тоже часть алтаря. Но я не помню, чтобы кто-то медитировал прямо в купальне. Ты будешь первым. Действительно, представь себе. Похоже, никто раньше не осмелился обратиться ко мне с такой просьбой. Великая Дыки, а можно мне помедитировать в твоей купальне?» «Да, не беспокойся. Видишь же, я не сержусь. Тебе сейчас надо сосредоточиться. Ну что, рыцарь конского образа, поехали?» Серый расположился поудобнее в горячей воде и закрыл глаза. Подождал немного, и ничего не произошло. Серый ощутил себя довольно глупо. Вот сейчас окажется, что он полный бездарь. Ладно, попробуем еще раз. Ом мани падме хум. Показалось, что он заснул всего на мгновение, но когда Серый открыл глаза, все изменилось. Он сидел в позе лотоса посреди равнины на плотной зеленой траве, и не было этой равнине ни конца, ни края, она простиралась до самого горизонта. Лишь где-то очень далеко, на самой границе зрения, белыми барашками поднимались вершины далеких гор. Зато впереди, совсем недалеко, воздвигалась исполинская колонна, сотканная из поднимающейся вверх воды, не меньше сотни метров диаметром. Серый аж присвистнул от восхищения, представляя, сколько тонн воды летит в этом эпическом фонтане. Целая Ниагара. Вершина колонны постепенно растворялась и терялась в синеве. Даже непонятно, падает в итоге этот поток назад или остается где-то там наверху. Но воздух пропитан влагой, множеством мельчайших капель. Серый встал и медленно повернулся. Никого, ни человека, ни зверя. На этой бесконечной зеленой равнине он стоял совершенно один, и это вполне устраивало. Хотя, вдали на горизонте виднелись еще несколько длинных вертикальных полосок, пронзающих пространство от земли до неба. Возможно, это такие же колонны. В любом случае, Серый не собирался к ним идти пешком, чтобы проверять догадку. Но мысль логичная. Все полоски обладали разным цветом. Зеленая, голубая, оранжевая, белая. Интересно, где он находится? Что это такое? Отдельная реальность? Или какой-нибудь мистический духовный уровень? Создавалось впечатление, что вся эта равнина создана для одного него. Его колонна отличалась глубоким синим цветом. Серый не спеша подошел к водопаду вплотную, с удовольствием ступая голыми ногами по мягкой траве. Было тепло, еле заметный ветерок пробегал рядом и мимоходом касался одинокого человека. Все это даже приятно, но никаких знаков Серый не заметил. Наконец, до колонны остался лишь один, последний шаг. Вода негромко рокотала в бесконечном потоке совсем рядом, спокойно и равнодушно. Серый подумал и медленно протянул к ней руку. И остановился, когда от кончиков пальцев до струящейся поверхности воды осталось несколько сантиметров. Пора выбирать. Глава 3. Каменный гигант. Поток воды переливался великолепным струящимся узором, разнообразными оттенками от светлого голубого до цвета морской волны. Слишком красиво для настоящего водопада. Это место явно не находилось в реальности, в известной ему реальности, по крайней мере. Исполинский столб продолжал возносить в небо тонны воды, которая бралась неизвестно откуда и пропадала неизвестно куда. Ладно, не до мистики. С чего начать? Наверное, для начала надо четко определиться с тем, чего он действительно желает, чтобы потом не получилось неприятных неожиданностей. Думай, конь, думай. Серый попытался сосредоточиться, но мысли ускользали и разбегались. Так, спокойно, спокойно. Счетчик не тикает, водичка не капает, а только летит в неизвестном направлении, тепло, солнышко светит, а что без штанов, все равно зрителей нет. В общем, спешить некуда и незачем. Думаем, что мне надо от местного волшебства. Видимо, увеличение боевой мощи тем или иным образом. Пока при встрече с большинством потенциальных противников четкое ощущение, что они не тянут. Спасаются либо бегством, либо везением. Рано или поздно везение закончится. Да, он смог справиться с местными гопниками, и то еле-еле, но на поле выходят куда более серьезные игроки. Кем он является сейчас в реальности? Фактически, он сейчас боевой конь. Полтонны веса, тяжелые копыта, зубы, наверное. Серый никого пока всерьез не кусал, хотя в принципе мог. В бою противника проще снести и растоптать ногами, или проломить копытами голову. В древности такой боевой жеребец, умеющий не только скакать, но и драться, стоил дорого и был редкостью. Чем боевой конь может себя усилить? Серый с сожалением посмотрел на гибкие пальцы. Надо смириться с тем, что его человеческий облик снова исчезнет, как только он покинет святилище. Дальше он снова пойдет в теле коня, и надо исходить из этого. Самое эффектное волшебство, которое он успел встретить в новом мире, это, конечно, превращение. И знак действительно на такое способен. Волки-оборотни не дадут соврать. Даже сам он однажды перекинулся в волка непонятным способом, хотя пока и не пробовал повторить это заново. Святилище Великой Кобылицы Вэл – не лучшее место для таких экспериментов. Но как с эффективностью? Превращение в самца-выдры? Мда, разве только для смеха. Да не обидится на это Дыки, если все-таки прочитает его мысли. Нет, превращение не пойдет. Мысли коня, нет, уже снова человека, текли неторопливой рекой, вместе с рекой поднимающейся воды. И чем дальше Серый думал, тем сильнее ему казалось, что текучая поверхность загадочного потока становится все более упорядоченной, структурированной, из нее постепенно проступает и чудится непонятный узор. Серый ощутил, что он может прервать эту мистерию, сделав резкое движение или еще какое-то действие, способное оторвать его взор. Но человек не хотел этого делать. Дыки не напрасно говорила ему про медитацию. Серый послушно отдался переливу серо-зеленых струй и поплыл вместе с течением. Прошли секунды, или минуты, а возможно и вовсе часы, и узор начал формировать вполне различимые образы. Серый не знал, действительно это отображается на поверхности воды, или это игра его воображения, но из колонны словно проявлялось множество разнообразных плашек произвольной формы с нарисованными на них знаками. Серый усмехнулся, не прерывая медитации. Иконки. Это очень походило на иконки. Да, скорее все-таки его воображение придает здешней мистике привычную для него форму. И сколько их? Смысл многих знаков полностью ускользал, другие получалось определить внешне. Каплю, например, но не их смысл, а назначение третьих выглядело вполне ясно. Серый с сожалением посмотрел на треугольный значок с изображением ветвистой молнии. Стоило только ему обратить на значок внимание, как тот стал увеличиваться в размерах, и Серый поспешно отпустил его обратно. Время делать выбор пока не пришло, или, действительно, выбрать молнию. Мощные наступательные чары. В настольных играх приятно играть магом, трах-бабах и все лежат. Нет, не стоит торопиться. Сможет он вообще колдовать в облике жеребца, и не стоит забывать о предупреждении Дыки насчет атакующих заклятий. Присмотревшись, Серый обратил внимание, что цвет иконок различался. Все они в целом были красивого синего цвета, но некоторые имели более яркий, живой, насыщенный оттенок. Другие отличались бледными, выцветшими цветами, слабо выделяющейся картинкой. Иконка с молнией, кстати, относилась к числу последних, бледных. Возможно, это намек. От обилия разнообразных возможностей разбегались глаза, но Серый взял себя в руки. Итак, что важнее всего для боевого коня, что ему не хватает для победы и выживания? Скорость. Бежит он и так замечательно, может даже автомобиль обогнать. Сила. Немерено, на троих хватит. Ближний бой, возможно, но это не слабая его сторона, а скорее сильная. Защита. Вот чего не хватает боевому коню. Серый вспомнил изображение могучих рыцарских жеребцов Дистрии и коней византийских катафрактариев, одетых в специальные лошадиные доспехи. Вот оно, решение. Совсем недавно он очень остро ощутил незащищенность боков, когда водяной меч элементала ударил его напротив сердца, и в схватке на лесной дороге маленький кинжал заставил его хромать несколько дней. Вся броня, тонкая белая шерсть, все равно, что ничего. А ведь в древности, не кстати вспомнил Серый, коней под всадниками в свалке убивали из-под тишка, снизу, вспарывая им животы. Серый невольно поежился. Да, ему определенно нужна чародейская защита. Иконки с молниями, волнами и выпадающим градом, Серый с сожалением мысленно отодвинул в сторону. Защита, защита. Перед взглядом Серого проявилось несколько значков, выделившихся из общей массы. Схематично, конечно, но на них угадывались шлем, два различных щита, что-то вроде рубашки, непонятный шар, некая волна, и в последнем значке Серый предположил настоящий латный доспех. Любопытно, если он выберет последнее, то наколдует себе доспех на человека или на коня, первое ему сейчас, вроде бы, незачем. Черт его знает, возможно, не стоит понимать знаки совсем уж буквально. В итоге Серый решил ориентироваться по оттенкам. Не нравились ему бледные, словно выцветшие, картинки. Но ярких из выбранных оказалось только две. Рубашка и щит, который выглядел попроще. Второй сложный щит казался заметно бледнее. Смысл первой иконки Серый не понял, поэтому вариант остался только один. Щит. Серый сконцентрировал внимание на картинке, и она начала расти. На этот раз Серый не стал прерывать концентрацию до тех пор, пока изображение не охватило его целиком и не разбилось с красивым хрустальным звоном. Черт! Выдохнув, Серый грохнулся на пятки. В голове довольно громко звенело, а вообще ощущение, что его капитально так стукнули по башке. Ладно, пережить можно, тем более, неприятное кружение в голове быстро проходило. Серый заметил, что скопище иконок снова растворилось в потоке. Все, надеюсь, на этом представление закончилось. Водная гладь зашевелилась, покрылась волнами, медленно расступилась, и из нее вышел воин. Он оказался похож на прежних элементалей, да и не похож. Его высокое переливающееся тело напоминало не легкую свежесть ручья, а скорее холодный седой океан перед штормом. В руках элементал держал длинный двуручный меч. Серый поспешно поднялся, и вовремя. Элементал пошел на него, что выглядело довольно угрожающе. Черт, вот накликал. Меч противника отнюдь не выглядел эфемерным. Серый попятился, выигрывая время. Эта штука что, хочет напасть на него? Стоя перед вооруженным противником совершенно голым, Серый остро чувствовал свою беззащитность. В животе слипся холодный ком. Бежать? Поздно. Пока он колебался, противник подошел слишком близко. Попробуй он развернуться, его просто убьют ударом в спину. Опытный воин, оказавшись безоружным против мечника, наверное, побежал бы сразу. Элементал сделал выпад, Серый отпрянул назад, и лезвие прошло в опасной близости от его шеи. Второй удар последовал незамедлительно, и на этот раз человек уклониться не успел, плечо резануло болью, и на нем начал набухать кровью неглубокий разрез. Теперь можно не сомневаться, что меч вполне себе реальный, хоть и задел только кончиком.